Значит, даже если наш кадр был другом первого барона, это не гарантирует нам теплого приема сейчас, сделал вывод из полученной информации. Именно. К тому же 200 лет — срок достаточный, чтобы все старые обязательства были забыты, а новые — не приобретены. В день прилета в систему зашел в каюту к Кадару. «Мы прилетаем через несколько часов», — сообщил ему. «Есть какие-то особые пожелания?» «Да, есть», — кивнул Кадар, поднимаясь с кровати. «Мне нужно связаться с бароном лично. Без посредников. Думаю, с этим будут сложности. Барон давно мертв. По данным Искина, там правит его правнук. У меня есть кодовая фраза, которая должна обеспечить мне аудиенцию. Но произнести ее должен сам, в присутствии барона. Да нет проблем, подключаешься к местной сети и связываешься с ним, и говоришь ему все требуемые фразы, но перед этим мы закончим нашу сделку. Я приглашу на борт местного медика. Он проконтролирует, чтобы ты извлек из меня герпоида, а потом сниму с тебя ошейник, и ты покидаешь этот челнок вместе со всем твоим добром. А если он не ответит? Кадар, это не мои проблемы. Ты выполнил свою часть сделки, я тоже выполнил свою часть сделки и доставил тебя в баронство. Дальше наши дороги расходятся. Как знаешь, разочарованно ответил он. Челнок вышел из гиперпространства у границ системы Хинджа. Передо мной открылся впечатляющий вид, огромных астероид, и три станции рядом с ним, и каждая станция размером с небольшую луну, все это соединенное сетью транспортных коридоров. «Капитан, нас сканируют», — доложила Кианна. Поступил запрос на идентификацию. «Отвечай стандартно. Частный корабль, запрашиваем разрешение на стыковку для пополнения запасов и отдыха экипажа». «Поняла, капитан». Через несколько минут поступил ответ, челнок Алдара, добро пожаловать в систему Хинджа. Вам присвоен временный статус гостя. Следуйте по переданным координатам к док-станции Хиндж-2. Довольно дружелюбно, заметил Дарс. Пока да. Посмотрим, что будет дальше. Челнок плавно направился к указанной станции. По пути наблюдал за движением в системе множество грузовых судов, патрульных кораблей, гражданских лайнеров. Баронство явно процветало. Док-станция Хиндж-2 встретила нас профессионально организованным хаосом. Десятки кораблей различных размеров и конфигураций стояли у причальных модулей, сотни антигравитационных платформ сновали возле них. «Неплохо устроились», — заметил Дарс, наблюдая через панели за происходящим вокруг нас. «Не похоже на пиратское логово. 200 лет — достаточный срок, чтобы превратить это место во что-то выглядящее достойно», — ответил ему, проверяя показания сканеров. «Нам выделили стандартный причальный модуль в середине станции». Как только стыковочные механизмы зафиксировали челнок, около переходного шлюза сразу нарисовался таможенный инспектор, невысокий мужчина средних лет в местной форме. «Вот только его нам и не хватало», — проворчал, увидев в камеру его физиономию. «Дарс, тебе его встречать, ты официальный владелец, вот тебе банковский чип». «Наверняка он за взяткой пришел». «Дай ему кредов, для вида поторгуйся и выпроводи отсюда». «А ты?» «А меня здесь нет». «Он не должен меня видеть». «Как скажешь». Дарс кивнул и направился к шлюзу, а я переместился в трюм, наблюдая через камеры за развитием событий. Кианна в это время по моей команде сканировала местные информационные сети, собирая данные о текущем положении дел в баронстве. Инспектор оказался именно таким, как и предполагал, коррумпированным чиновником, больше заинтересованным в личной выгоде, чем в выполнении служебных обязанностей. Дарс быстро с ним договорился, и через полчаса мужчина покинул наш корабль с довольным видом. «Ну что, как прошло?» Спросил, когда Дарс, как и я, вернулся на мостик. «Как ты и предсказывал». Дал ему 1000 кредов, он даже сканирование толком не провел. Записал нас как торговцы редкими металлами и разрешил выход на станцию. «Отлично. Теперь займемся Кадаром. Дарс, найди ближайшего свободного медика и пригласи его на корабль. Он нужен для контроля». «Понял», — ответил Дарс. Сам отправился в каюту старика. Тот сидел на кровати и нервно пересматривал какие-то записи. «Кадар, мы в баронстве. Время выполнять договоренности». «Готов», — кивнул он. «Но сначала мне нужно связаться с бароном». «Хорошо, вот упрямый», — подумал про себя, но решил пойти ему на небольшую уступку. «Но помни, как только ты установишь контакт и договоришься о встрече, ты немедленно извлекаешь герпоида. Это условие не обсуждается». «Понимаю». Мы прошли в рубку, где Кианна уже настроила связь с административным центром станции. «Соединение установлено», — доложила она. «Вас сейчас соединят с секретариатом барона». На экране появилось лицо молодой женщины в строгом костюме. «Добро пожаловать в баронство Хиндж». «Чем могу помочь?» — спросила она с интересом, рассматривая Кадара. «Мы с Дарсом на это время покинули рубку челнока, но из-за дверей, где не попадали в объектив камеры, наблюдали за происходящим». «Мне нужна аудиенция с бароном Хинджем», — произнес Кадар, посмотрев на нее, и добавил, «это крайне важно». Боюсь, барон очень занят, ее голос стал более формальным. Возможно, кто-то из его помощников сможет вас принять через несколько дней. Скажите барону, перебил ее кадр, взгляд его заострился, что человек, который помнит о долге крови и серебряной звезде, просит аудиенции. Лицо секретарши резко изменилось. Она что-то быстро набрала на консоли, затем снова посмотрела на экран. «Пожалуйста, ожидайте». Связь прервалась. Через несколько минут экран снова ожил, но теперь на нем было лицо пожилого мужчины с седой бородой и проницательными глазами. Кто посмел произнести эти слова? Вопрос прозвучал жестко. «Кадр Тирайн, владелец корпорации Далмия», — ответил старик с достоинством. «Тот, кто когда-то вашего прадеда спас от верной смерти». Барон долго изучал лицо Кадара, так что его глаза сузились от напряжения. «Невозможно», — наконец прошептал он. «Кадр Тирайн умер 200 лет назад. Технологии древних могут творить чудеса, ваша светлость», — в голосе Кадара звучала спокойная уверенность. «Как видите, я жив и прошу о выполнении старого обещания. Если вы действительно тот, за кого себя выдаете, то ответьте, какой подарок вы сделали моему прадеду в день его свадьбы?» Кадар улыбнулся, кинжал из звездного металла с рукоятью из кристалла Этерна. На клинке была выгравирована фраза «Пусть удача сопутствует роду Хинджей». Лицо барона заметно смягчилось, этот кинжал до сих пор хранится в нашей семье. «Хорошо, Кадар Тирайн. Старые долги должны быть оплачены. Вы получите убежище в моих владениях, как было обещано моим прадедом. Благодарю вас, ваша светлость», — почтительно склонил голову Кадар. «Но сначала мне нужно убедиться, что вы не представляете угрозы для бранства», — тон барона стал более деловым.